включая недельные голодовки. На все предложения сотрудников ВЧК, пытавшихся склонить к сотрудничеству упрямого эсера, следовал категорический отказ. Тем труднее объяснить то, что было потом. После объявленной 27 февраля 1919 года амнистии тем, кто даст письменное обязательство отказаться от продолжения борьбы, к Семенову в тюрьму приехал старый знакомый Авель Янукинзе, чтобы взять раскаявшегося товарища на поруки. Трудно сказать, какие аргументы в пользу замирения с большевиками он приводил, но руководители эсеровской боевой организации выпустили на волю с полным освобождением от суда и прекращением дела Верховным трибуналом, и даже без письменного обязательства. Примерно в это время Семенов становится сотрудником советских спецслужб. Согласно данным современного исследования Журавлева, он начинает негласно работать с региструпором полевого штаба РВСР, то есть с военной разведкой. Правда, в справке ГРУ Генштаба Министерства обороны СССР от 1957 года, на которую ссылается Журавлев, утверждается, что Семенов в 1919-1921 годах в основном работал по линии ВЧК. Сам Григорий Иванович писал в анкетах, что с самого начала служил в военной разведке, хотя задания могли исходить и из другого ведомства. И в протоколе партийного собрания разведупра от 19 июля 1937 года, где его исключали из партии как врага народа, отмечена его служба в Красной армии с 1919 года. Полагаю, что составителям этого документа не было никакой нужды преувеличивать стаж военной службы арестованного органами НКВД разведчика. Как бы то ни было, факт начала сотрудничества Григория Семенова с большевиками очевиден. Однако для эсеров он продолжал оставаться своим, амнистированным арестантом, членом меньшинства ПСР, преследуемым советской властью. Новое начальство помогало ему сохранить незапятнанную репутацию в глазах товарищей по партии. Летом и осенью 1919 года он дважды задерживался в ВЧК и в целях сохранения алиби некоторое время проводил за решеткой. Затем политическая ситуация в очередной раз изменилась. 17 октября 1919 года на заседании Оргбюро ЦК РКПБ было рассмотрено заявление эсеров группы Вольского, в которую входил и Семенов, о том, что они предоставляют себя в полное распоряжение правительства для направления всех на фронт. Подчиняясь решению руководства, Семенов был официально мобилизован в Красную армию и отправлен на Южный фронт. В июле 1920 года его откомандировали в распоряжение члена Реввоенсовета Западного фронта Ивара Денисовича Смилги, будущего известного троцкиста, который отправил его к Алексею Антоновичу Мазалову, начальнику отдела военной разведки штаба фронта и уполномоченному РВС по ведению секретной работы. В 1922 он был экспертом на процессе эсеров, далее работал в разведупре, был военным атташе в Эстонии, арестован и расстрелян в 1937 году в звании полковника. Мазалов поставил перед Семеновым задачу внедриться в Савинковский народный союз защиты Родины и Свободы. Для него, известного эсера,